Название. Настоящая рождественская сказка. Автор. Дарья Донцова. Но для начала позвольте дать вам короткую справку о том, что такое отечественный женский детектив начала 21 века и с чем его едят. Досье. Надо сказать, что если учитывать исключительно количественные характеристики, то современный русский детектив переживает едва ли не такой же расцвет, как, скажем, английская криминальная проза первой половины 20 века. У них были Агата Кристи, Джорджет Хейер, Патриция Вентворт, Дороти Сейерс и Найо Марш. У нас Александра Маринина, Полина Дашкова, Татьяна Устинова и Дарья Донцова, не говоря уж о поистине огромном количестве писательниц второго и третьего ряда. Вспышка активности на фронте детективной литературы достигла нынче таких масштабов, что начали появляться даже книги энциклопедического характера, посвященные этому феномену. Скажем, на недавней ярмарке нон-фикшн мне довелось приобрести ни много ни мало биобиблиографический указатель современных российских авторов детектива. Для сравнения, про классический детектив подобного справочника на русском языке пока не существует, если не считать ряда любительских ресурсов в интернете. Симптоматично, что на всех этих ресурсах от современных российских криминальных романов как раз-таки принято дружно воротить носы. И, положа руку на сердце, это вполне объяснимо. Все же качество большинства отечественных детективов, включая женские, достаточно сомнительно. А вот в качестве веселого иронического новогоднего чтива они, напротив, смотрятся вполне неплохо. Острый сюжет со Львом Ганкиным. Убедиться в этом я предлагаю на примере рассказа Дарьи Донцовой «Настоящая рождественская сказка». Познакомиться с Дашей Васильевой, мопсом по прозвищу Мусик и прочими не менее колоритными героями этого произведения вы сможете через несколько секунд в программе «Острый сюжет». Программа «Острый сюжет». Слушается дело. Дарьи Донцовой «Настоящая рождественская сказка». Часть первая. Не хочешь себе зла? Не делай людям добра. Лично мне эта поговорка кажется неправильной. Я всегда была уверена, что доброта притягивает к себе хорошее, светлое, а зло, наоборот, темное и липкое. Впрочем, есть среди моих подруг Аня Викулова, в отношении которой народная мудрость права на все 100%. Судьба свела нас в институте, мы оказались в одной группе. И Анька стала списывать у меня домашнее задание по французскому языку. Дружба наша продолжалась и после получения диплома. Но была она, как говорил мой первый муж Костик, в одни ворота. Я сидела с Анькиной дочкой, бегала для нее за продуктами на рынок и прилежно выгуливала собак, которых Викулова просто обожает. Потом случилась перестройка. Сеня, муж Викуловой, из никому неизвестного инженера превратился в акулу бизнеса и феерически разбогател. Анька переехала в загородный дом. Обзавелась горничными, массажистами, парикмахером, шофером. И перестала пользоваться моими услугами. Впрочем, психотерапевта у нее нет. Сия роль отведена мне. Викуловой ничего не стоит позвонить в 3 утра и заорать. Скорей приезжай, я умираю. Понимаете теперь, почему сегодня я, увидев на определителе хорошо знакомый номер, не торопилась снять трубку? В конце концов, я имею собственные планы и вовсе не обязана мчаться к Викуловой, для которой истерика – единственный способ прогнать скуку. Но звонок настойчиво орал. В конце концов, я схватила трубку и мрачно сказала: «Алло». «Ой, Даша!» – зачастила Катюша, дочь Ани. «У нас такая беда!» «Что случилось?» – испугалась я. «Мусик пропал!» – зарыдала Катюша. «Приезжай скорей!» Тут я и впрямь испугалась. «Мусик – это мопс. Совершенно очаровательное, умильное, толстое существо, закормленное свежей вырезкой и крабами. Я вскочила в машину и понеслась к Викуловым». Зареванная Катя сама распахнула дверь, Аня тоже была в слезах. А за ними топтался растерянный Сеня в тренировочном костюме. Я вошла и осмотрелась. У милого Мусика есть одна не слишком приятная привычка. Стоит кому-либо войти в холл, как мопс со всех лап несется вниз. Причем то, что в дом проник посторонний с улицы, он чует всегда. Даже лежа на 3-м этаже в кровати хозяйки под 5 пуховыми одеялами. Обнаружив человека, Мусик принимается яростно лаять. Таким образом, он выражает бешеную радость. И подчас не может успокоиться добрых полчаса. Но сейчас радостно лающий Мусик не кружился под ногами. «Спокойно», — сказала я. «Слезами, горю, не поможешь. Нужно обыскать весь дом. Думаю, Мусик куда-нибудь залез, а вылезти не удалось». 4 часа подряд мы лазили по огромному домине. Заглядывали в шкафы. Шарили на полках, ползали по закоулкам. Мусик словно сквозь землю провалился. «Может, его украли?» — растерянно пробормотал Сеня. «Кто?» — взвелась Аня. «Ну, Ленка», — предположил муж. «Твоя подруга взяла моду постоянно сюда шляться. Каждый день заявляется». «Моя подруга тебе не угодила?» — заорала Аня. «Мол, ходит она сюда часто, а твоя маменька сюда таскалась». «Не смей тревожить память мамы!» — взвился Семен. И началось. Я стояла, вжав голову в плечи. Под потолком повисла брань. Ни Анька, ни Сеня не стеснялись в выражениях. В конце концов, Семен завизжал так, что в буфете жалобно зазвенели рюмки. «Дрянь! Хватит! Больше так жить не могу! Лучше отравиться или застрелиться!» Беспрестанно рыдавшая Катя притихла. Горничная Леся, до сих пор слушавшая скандал с разинутым ртом, ужом юркнула в кладовку, но Аня не унималась. «Опять роль репетируешь?» – прищурилась Аня. «Совсем заигрался». «Сеня побагровел, в сердцах изо всех сил пнул ногой маленький диванчик и пошел вверх по лестнице». Аня фыркнула и убежала в гостиную. «О какой роли?» – говорила мама. Растерянно спросила я у Кати. Та вдруг совершенно спокойно ответила. «Папа взялся продюсировать фильм, боевик многосерийный. Ему там дали роль небольшую. В начале второй серии герой умирает, застреливается в кабинете. Но папенька нас уже до обморока довел. Только с работы явится, тут же требует. Эй, ну-ка слушайте меня, с какой интонацией лучше произносить данную фразу? И давай шпарить текст. Мы быстро сломались, одна Света энтузиазм не потеряла». Я только покачала головой. Свету, родную сестру своей жены, Сеня нежно любил. Пару раз он пытался выдать ее замуж за своих приятелей. Но, увы, ничего у него не вышло. Сеня содержит сестру жены, о чем никогда не напоминает родным. В общем, отношения Сени и Светы нетипичны для дальних родственников. Удивленная пропажей мопса, я попрощалась с Катей и пошла к машине, припаркованной с внешней стороны забора. Я медленно брела к автомобилю, вдыхая свежий, пахнущий антоновскими яблоками снег. И тут внезапно мои глаза наткнулись на кусочек чего-то желтого, лежащего на дорожке. Я нагнулась и подняла комочек. Сыр. Неожиданно до меня дошло. Некто, хорошо знавший о любви Мусика к сыру, дал мопсу добрый ломоть лакомства, заткнул ему пасть в самом прямом смысле этого слова, а потом понес собаку по тропинке. Мусик пытался сживать угощение прямо на весу, на снег падали крошки. Впереди на дороге маячил небольшой деревянный домик, вернее, вагончик. Я кинулась к вагончику, распахнула незапертую дверь и вскрикнула. На голом полу, покрытым неструганными, обледеневшими досками, молча лежало светло-бежевое тельце. В обычной жизни я рассеянный человек, но в экстремальной ситуации откуда-то берутся хладнокровие, решительность и ясность мыслей. Я мгновенно расстегнула ошейник, потом сняла с себя куртку, свитер, завернула в них безучастно обмякшее тело Мусика и понеслась к машине, чувствуя, как мороз дерет мои голые плечи. Сын моей ближайшей подруги ветеринар, владелец одной из лучших в Москве клиник для животных. А Мусику, если я сумею довести его живым, надо немедленно оказать помощь. Викуловым звонить и сообщать о находке Мусика я не стала. От звонка Ани меня удерживал простой вопрос. Кто посадил Мусика в бытовку? В доме Викуловых посторонних людей практически не бывает. Тех, кто переступает порог шикарного особняка, можно пересчитать по пальцам. Здесь находятся лишь свои. И кто из них решил убить Мусика? Сеня? Аня? Катя? Горничная Леся? Света? А, шофер? Коля? Бред! На следующее утро меня одолела мигрень. Целых 3 дня я провалялась под одеялом, не способная поднять даже веки. Зато из ветеринарной клиники сообщили, что Мусик жив и здоров. Похоже, приключение не отразилось на его настроении и аппетите. А потом внезапно зазвонил мобильный. «Даша?» – послышался совершенно убитый голос Кати. «Срочно приезжай. Сегодня огласят папино завещание». «Что?» – заорала я. «С какой стати оглашать завещание Сени? Он, слава богу, жив-здоров!» «Ты что, Даша? Папа же умер. Той же ночью, когда мы искали Мусика. Я тебя умоляю, срочно приезжай. У нас тут происходит нечто несусветное». «Еду! Еду!» – завопила я и бросилась во двор. Викуловых пахло волокордином. «Входи», кивнула Катя. «Ступай в кабинет». Она молча подтолкнула меня к лестнице. Я поднялась на 2-й этаж и огляделась. В большой комнате вокруг овального стола сидели люди, большинство из которых я отлично знала. Аня, одетая в черное платье, ее сестра Света тоже в трауре, горничная Леся и шофер Коля. Впрочем, была тут и незнакомая пара. Мужчина лет 60 и девушка, похожая на студентку. «Теперь все в сборе?» – спросил мужчина. «Да», – прошептала Света, «хотя мы ничего не понимаем». «Начну сначала», – спокойно сказал незнакомец. «Я Андрей Валерьевич Ильин, адвокат. У меня хранится завещание Семена Сергеевича». Аня подняла глаза, обведенные черными кругами. «Сениного юриста зовут Иван Петрович Юдин». «Верно», – кивнул Ильин. «Но завещания-то у него нет». «Нет», – эхом отозвалась Света. «Он нам звонил и сказал, что не раз напоминал Сене о необходимости составить распоряжение на случай возможной кончины. Но тот только смеялся. Но кто бы мог подумать, что он так поступит?» В этот момент Леся кинулась к двери, и я побежала за ней, чтобы хоть что-нибудь разузнать. «Семен покончил с собой?» – прошептала я. «Да», – грустно кивнула Леся. «Вы не знали? Это произошло в ту ночь, когда Мусика бедного искали. Меня с утра Колька разбудил, шофер. Вошел и говорит». «Че с хозяином? Велел к 9 мерз подавать. Я приехал, стою, жду. Уж 11 пробил, а Семен не выходит. Мобильный молчит, домашний тоже никто не берет. Спальня заперта, может, он проспал?» Не решившись будить Аню и Катю, горничная стала стучать в дверь Семена. Но никто не отвечал. В конце концов, перепуганный Коля плечом снес створку. Хозяин сидел в кресле. Голова его была окровавлена. Около безвольно опущенной руки валялся пистолет. «С какой стати Сеня покончил жизнь самоубийством?» – пробормотала я. «Он письмо оставил?» «Нет!» – воскликнула Леся. «Он запись сделал, кассета в магнитофоне стояла. Менты приехали, щелкнули клавишей, и сразу голос раздался». «Жизнь моя стала ужасной. Сплошной скандал. Я очень устал, больше не могу. Прощайте. Завещание слушайте все вместе. Оно покажется вам странным, но так вам и надо. Тащил всех в зубах, нет больше сил. На этом свете было только 2 существа, которые искренне любили меня. Моя собака, она уйдет со мной, и моя настоящая дочь». Я ничего не поняла. Шмыгнула носом Леся. Я схватила ее за рукав. Ну-ка, расскажи еще раз о том, как милиция осматривала кабинет Сени. Включила магнитофон, ну и так далее. Леся покорно забубнила. Я выслушала ее и, стараясь не показать своей настороженности, велела: пошли в кабинет, нас там ждут. Спустя полчаса все узнали невероятное. Сеня составил чрезвычайно странное завещание. Огромная московская квартира, в которой до постройки загородного особняка жили Викуловы, доставалась Ане. Кате он отписал двухкомнатную квартиру, ранее принадлежавшую матери Сене. Света получила золотую антикварную шкатулку. Довольно дорогую вещицу. Остальное – гигантский особняк, гектар земли, акции, ценные бумаги, накопленный капитал. В общем, все-все, включая идиотский большой джип, на котором Сеня рассекал по Москве, доставалось Нине Викуловой. Той самой девицы, что сидела возле адвоката. Завещание Сеня отдал на хранение неизвестному домочадцам Андрею Валерьевичу, мотивировав свой поступок просто: «Не доверяю никому, кроме Ильина». Услыхав новость, Аня разинула рот. Света ойкнула, а Катя растерянно спросила: «Она кто? Мы ее впервые видим». «Нина – ваша единокровная сестра», – пояснил Ильин. «Вот, кстати, ее метрика». Я уставилась на потрепанный зеленый листочек. Просто невероятно. Мать – Ангелина Федоровна Приходько. Отец – Семен Сергеевич Викулов. «Ангелина Приходько, Ангелина…» Тупо стала повторять Света. «Откуда мне это имя знакомо? Вспомнила! Это же… Это наша бывшая домработница! Но…» Залепетала Катя. «Мы ничего об этой дочери не знали. Она, насколько я понимаю, о своем отце тоже». Андрей Валерьевич кивнул. «Семен Сергеевич объяснил мне ситуацию. Он в последнее время столкнулся с крайней неблагодарностью своих домашних. И жена, и дочь были с ним грубы. В доме постоянно разражались скандалы. Не хочется вас упрекать, но Семена Сергеевича многое обижало. Например, то, что он, возвращаясь домой, обнаруживал вас спящими». «Ну, папа частенько приезжал после полуночи!» – воскликнула Катя. «Еще вы отказались поехать с ним в Турцию». «Мне врач запретил бывать на солнце!» – отозвалась Аня. «Сеня знал об этом!» «С его письменного стола вечно пропадали ручки», – заявил адвокат. «Господи!» – вскричала Катя. «Верно? Я брала у папы из стакана какое-то копеечное шариковое барахло. Неужели из-за этого?» «Еще хозяйка постоянно забывала покупать лимоны», – методично перечислял претензии Ильин. «Сами вы не любите цитрусовые, а Семену Сергеевичу хотелось кисленького». «Бред!» – шептала Аня. «Может и так», согласился Андрей Валерьевич. «Только капля камень точит. Капала, капала и перелилось через край. Знаете, что он мне сказал, подписывая завещание? Надоели они мне, кровопийцы. Уж присмотрите, чтобы Ниночку не обидели. Виноват я перед ней. Искупить вину хочу». Вторая. Аня закрыла глаза рукой. «Это как же понимать?» Внезапно вырвалось у меня. «Значит, вы, Андрей Валерьевич, были в курсе того, что Сеня собрался застрелиться, и не предупредили его жену? Не вызвали бригаду психологов? Позволили своему клиенту, у которого от усталости помутился разум, подписать завещание и уйти?» Ильин удивленно вскинул брови. «С чего вам в голову пришла подобная мысль? Семен Сергеевич казался совершенно адекватным. Многие люди, обладающие трезвым умом, составляют завещание. Все под Богом ходим. Разные случиться может. Сегодня жив, завтра нет. Умные люди поступают, как Семен Сергеевич. Впрочем, можете подать в суд». Покачала головой Света. Сеня так решил, с какой стати нам оспаривать его волю. Значит, он нас не любил. Когда прикажете дом покидать? Сразу-то Ане не собраться, вещей полно. Одна библиотека, несколько тысяч томов. Посмею напомнить, что Нина Семеновна получает здание со всем содержимым, скривился Ильин. Посуды, мебель, книги, картины, электроприборы, кастрюли. Света вскочила и закричала. Какая гадость! Раз так, я моментально увожу сестру. С какой стати ты, Света, решаешь за меня? Вдруг спросила Аня. Я не собираюсь двигаться с места. Завещание, пока не вступило в законную силу, надеюсь, и не вступит. Я подам в суд. Найму лучших адвокатов. Аня! В невероятном изумлении воскликнула Света. Вот уж не ожидала от тебя. Не смей унижаться. Наплевать, решительно заявила Аня. Не желаю куковать нищей. С какой стати это начнет пользоваться моими средствами? Капитал заработал Семен Сергеевич, напомнил Ильин. А кто ему помог? Возмутилась Аня. А? Между прочим, я вела дом. И все у нас хорошо было, пока Сеня фильм снимать не начал. В голове Даши мигом что-то щелкнуло. Разрозненные кусочки головоломки начали складываться в целую картину. Кино. Самоубийство. Нет, Семена убили. Теперь я знаю это точно. Даша закашлялась и пошла прочь из кабинета. В коридоре никого не было. Даша вытащила из кармана мобильный и набрала номер Дегтярева, ближайшего друга и полковника милиции. «Можешь приехать к Ане домой? У нее творится нечто, на мой взгляд, ужасное», заявила она, готовясь к нудной беседе. «Уже еду, жди!» Неожиданно быстро откликнулся он. В кабинете Семена за время моего отсутствия страсти накалились до предела. Аня, красная, потная, стояла у окна. Света белая до синевы ломала руки. Катя рыдала, свернувшись клубочком в кресле. Горничная Леся и шофер Коля дрожали, словно щенки, забытые нерадивым хозяином под дождем. Андрей Валерьевич кусал губы. Одна Нина спокойно сидела, откинувшись на спинку кресла. И весьма равнодушно обводила взором присутствующих. Аня в полном отчаянии выкрикнула Света. «Постерегись! Помни, они знают то же, что и я!» «Да!» – кивнул Ильин. «Поглядите на это!» «Что?» – заорала Аня. И тут Света, зарыдав, достала из кармана кольцо с довольно крупным бриллиантом и бросила его на стол. Перстенек попал прямо внутрь большой хрустальной пепельницы. «Узнаешь?» – спросила Света. «Да», – растерянно ответила Аня. «Мой перстень. Потеряла его пару дней назад. Спасибо, что ты его нашла». «Спроси, где?» – прошептала Света. «Где?» – машинально повторила Аня. Света села на диван и сказала. «Перед тем, как вызвать милицию, я обратила внимание на один момент». Левая рука Сени была сжата в кулак. Тело еще не закоченело. Я сумела разогнуть пальцы и увидела твое кольцо. Сразу поняла, в чем дело. Вы с Сеней лаялись последнее время, как собаки. Он тебя попросту достал. Вот ты и решила избавиться от него. Я кольцо спрятала, милиция объявила происшедшее самоубийством. Но, похоже, Ильин пронюхал. «Вот именно!» – кивнул Андрей Валерьевич. Я растерянно посмотрела на дверь. «Но где же Дегтярев? Мне одной с преступником не справиться!» Аня сделала шаг вперед. Света ухватила ее в охапку. На лице Ильина появилось плохо скрытое выражение ликования. Я, решив вмешаться в ситуацию, набрала побольше воздуха в легкие. Но тут, наконец, дверь распахнулась. На пороге возник Дегтярев и заорал. «Милиция! Всем оставаться на своих местах!» Андрей Валерьевич и Нина разом, словно партнеры, исполняющие бальный танец, ринулись к другой двери, ведущей в спальню к Семену. Но она сама распахнулась им навстречу, и на пороге возникли крепкие мужские фигуры. За час. час до наступления Рождества мы опять сидели у Ани в гостиной. Правда, Света отсутствовала. Она встретит праздник в тюрьме. «С какой стати Света придумала это ужасное преступление?» – спросила Катя. Дегтярев вздохнул. Она всю жизнь завидовала сестре. Своей семьи у нее нет, личное счастье не сложилось, да и денег особых не имелось. Потом она встретила парочку аферистов – Андрея и Нину Ильиных. Андрей понял, что при помощи Светы может получить немалый капитал. Влюбить ее в себя ему не составило никакого труда. Ну, а дальнейшее вы знаете. Метрика поддельная, завещание тоже. Рассказ о внебрачной дочери – ложь. Света должна была убедить Аню немедленно уехать, оставив имущество негодяям. Кстати, Света уверяла любовника, что Анна – человек аморфный, ленивый, нецепкий. Ильин потом хотел продать полученное незаконным путем наследство и уехать за границу. Свете он пообещал жениться на ней. Только, думается, она бы не дождалась марша Мендельсона. Ильин очень хитер. Он подготовил и запасной вариант. Запугать Аню ее якобы найденным в кулаке трупа кольцом. «Но откуда взялось предсмертное звуковое послание, Семен Сергеевич?» – спросила Леся. «Знаю!» – воскликнула Даша. «Сеня репетировал роль, хотел безупречно сыграть ее, проговаривая слова перед микрофоном. Потом слушал, меняя интонацию». Полковник кивнул. «Точно! Идея с фальшивой дочерью и самоубийством пришла Ильину в голову, когда Света пожаловалась ему на Сеню, который замучил всех репетициями. Ильин попросил принести ему одну из кассет и написал сценарий. Скажи, Даша, когда ты поняла, что это убийство?» Я улыбнулась. А сразу после разговора с Лесей. Она сказала, что была понятой. Милиционеры посадили ее в кабинете, нажали на кнопку, и из магнитофона полилась предсмертная речь Сени. Но человек, сделавший запись, покончил с собой. Вряд ли он стал бы перематывать кассету назад. Нет, если рассуждать логично, то, договорив до конца, Семен должен был выстрелить в себя. Но тогда, после того, как оперативники включили магнитофон, из него ничего бы не прозвучало. Вопрос. Кто перемотал кассету на начало? Дальше. Кто сообщил адвокату Ильину о смерти Сени? Ведь о его существовании в семье не знали. И третье. Светка кричала, что нашла кольцо, и никому об этом не обмолвилась, и тут же заявила, тыча пальцем в юриста. Он, похоже, все знает. Так откуда? Лично мне странно, почему профессионалы, проводившие осмотр места происшествия, не увидели нестыковки в истории с магнитофоном? И потом, прости, Дегтярев, ну что за уроды, у вас работают экспертами. Даже я знаю о наличии методик, позволяющих с почти стопроцентной точностью сказать, убил себя человек сам или кто-то его застрелил. «Замолчите», – прошептала Аня. «Хватит. Сил нет вас слушать, ведь меня пожалейте. Сеню не вернуть. И Мусика тоже». Мы с Дегтяревым переглянулись. «Сегодня Рождество», – торжественно заявил полковник. «А в эту ночь случается все. Исполняются самые невероятные желания». В этот момент из коридора донесся задорный лай. «Встречайте!» – завопил Дегтярев и толкнул дверь, сделанную из цельного массива дуба. «Настоящая рождественская сказка!» Створка распахнулась, в проеме появилась знакомая фигура – на руках у мужчины восседал визжащий от счастья Мусик. «Папа!» – всхлипнула Катя, рушась на пол. «Сеня!» – еле выдавила из себя Аня, медленно оседая возле дочери. «Не может быть!» – закричала я. «Дегтярев, там же должен быть один Мусик! Мы же привезли его вместе! Сеня-то откуда взялся? И живой!» Спустя некоторое время все пришли в себя и бросились целоваться. Но как? Ничего не понимаю, бормотала Аня. Жив, жив, жив. Живее некуда, кивнул Сеня. Света и Ильин решили нанять киллера. Кто-то должен был выстрелить мне в голову. Сами они боялись. Лучшей кандидатурой на роль убийцы им показался шофер Николай. Знали, что парень мечтает о квартире и думали соблазнить его деньгами. Коля подыграл мерзавцам, затребовал крупную сумму, а сам рассказал все мне. Я мгновенно соединился с Дегтяревым, и мы решили разыграть спектакль. В курсе дела были, естественно, сотрудники милиции, увозившие труп. Коля запер дверь и никого не впускал внутрь до приезда сотрудников МВД. Потом меня упаковали в мешок и унесли. А Света, Ильин и Нина принялись действовать. А Мусик... Воскликнула Леся. Он-то тут при чем? Сеня почесал лысую макушку. Понимаете, Николаю следовало ночью тайком войти в дом и убить меня. Чтобы домашние не помешали, Света должна была подсыпать всем в чай снотворное. Но Мусик-то слышал шаги сквозь любой сон. Поэтому она решила заранее избавиться от него. Но убить собаку она не смогла, поэтому просто заперла его в вагончике. Пусть уж сам тихо умрет от холода. А потом уехала. А вечером, как ни в чем не бывало, заявилась к нам в дом. А когда все заснули, впустила Колю. Она ненавидела нас до такой степени, что была готова на все. Но почему... Тихо спросила Катя. Что мы Свете плохого сделали? Жила за наш счет. Пила, ела, одевалась. Отдыхать ездила. Не хочешь себе зла? Не делай людям добра. Отчеканил Сеня. Я хотела было сказать, что не одобряю это высказывание, но вовремя прикусила язык. Часы начали бить 12 раз. «Рождество!» – закричала Аня. «Ура! Пусть у всех сбываются желания! Пусть вокруг царит мир! Пусть родственники любят друг друга! Пусть у нас будет много хороших друзей, способных прийти на помощь в горе и порадоваться вместе нашему счастью!» «Отличный тост!» – воскликнул Сеня. Катя бросилась к отцу. Леся поглаживала Мусика. «Милый мой!» – бубнила она, скармливая мопсу строго-настрого запрещенные, но столь обожаемые собакой пирожные. «Ешь, бедняга! Настрадался котик!» «Коля, иди сюда!» – позвал Сеня. «Чего один тоскуешь?» «Да знаю я, что у вас с Катей любовь, только меня боитесь. Я и не против вовсе. Живите вместе!» Катя вспыхнула. Коля закашлялся. «Я взвизгнула. Да уж!» Все счастливы. Настоящая рождественская сказка. Кое-кто может не поверить в такой поворот событий, но я твердо знаю, неправдоподобное случается в жизни чаще, чем в сказках.